Тан Минь сопровождал их до дома Линь-Джияна. Там он оставил Цяо Шань 1000 лан на путевые расходы и, распрощавшись с Линь-Джияном, поспешил вернуться в школу. Тем временем Линь-Джиян закупил товар и собрался в дорогу. Зная До Цзюгуна как порядочного и надежного человека, Линь-Джиян хотел, чтобы тот поехал с ним и помог в пути. До Цзюгун совсем не собирался опять пускаться в путешествие. Жил он неплохо на ту 1000 серебром, которое досталось ему в государстве людей с раздвоенными языками, а чувствовал себя после путешествия на Пенлай, где он отведал чудодейственного гриба, не особенно хорошо. Да и мог ли он отправиться в путешествие, когда он теперь целыми днями сидел дома, раздавал нуждающимся лекарства и таким образом весь ушел в то, чтобы спасать мир людской от недугов? Ехать за море он совсем не хотел. Но неотступным просьбам Линь-Джияна ему трудно было отказать. И в конце концов он все же согласился. Оставалось решить, как пристроить Лань-Инь и Жохуа, и До Цзюгун предложил: «Раз барышня Сяо Шань уезжает, то почему бы вам не отправить Лань-Инь к вашей сестре? Тем более, что девочка эта приходится приемной дочерью почтенному Тан-Ао, а Жохуа — ваша приемная дочь. Пусть она едет с вами и будет вместе с вашей племянницей. Когда вернемся, вы подберете ей пару, просватаете и добром отблагодарите за добро». Линь-Джиян в тот же день увез к себе Лань-Инь и Жохуа. Вместе с ними поехали Тянь-Фэн-Хуань и Цинь-Сяо-Чунь. Линь-Джиян познакомил Сяо-Шань со всеми девушками, и они так быстро подружились, словно давно уже знали друг друга. Сяо Шань очень обрадовалась, когда узнала, что Лань-Инь будет жить у них. «Я все время беспокоилась, что мать будет тосковать», — сказала она Лань-Инь. «Но если вы, сестрица, будете жить у нас, то не только замените меня ей во всем, но и матери будет легче на душе». Попросив Лань-Инь присмотреть в ее отсутствие за домашними, Сяо Шань добавила: «Когда найду батюшку и вернусь, постараюсь особо отблагодарить вас». Что вы», — ответила Лань-Инь. «Ведь если приемный батюшка не взял меня тогда с собой и не спас, меня давно уж не было бы в живых, разве я могу забыть об этом? Теперь, когда вы уезжаете, я просто обязана быть возле моей приемной матушки и просить меня об этом излишне. Вы только сами берегите себя». В тот же день вечером Линь-Джиян нанял лодку и поручил своей теще, госпоже Дзян, отвезти их сестре, няньку и Лань-Инь. В тот же вечер госпожа Дзян успела вернуться назад. На следующий день простились со всеми и уехали к себе Тянь-Фэн-Хуань и Цинь-Сяо-Чунь. Линь-Джиян, как всегда, оставил дом на попечение тещи, а сам вместе с женой, дочерью, Сяо-Шань и Жохуа отправился в путь. Добравшись на лодке до моря, они пересели на морскую джонку и тотчас подняли паруса. 3 месяца они плыли, прежде чем обогнули и оставили позади себя гору ворота. Линь-Джиян все беспокоился, чтобы Сяо Шань не захворала с тоски по отцу. И каждый раз, когда на пути встречали живописные места, предлагал племяннице полюбоваться ими. Но Сяо Шань, глядя на леса и горы, тосковала еще больше и часто плакала. Однажды в разговоре с До Цзюгуном Линь-Джиян заметил: «Зять, бывало, где не увидит красивые места, так без конца восторгается ими. А вот племянница, наоборот, сколько я не пытаюсь отвлечь ее от грустных мыслей красотой природы, она еще больше тоскует. В чем тут дело? Уж не природа ли перестала быть такой, как была?» «Природа все та же, конечно», — ответил До Цзюгун. но каждый воспринимает ее по-разному. Почтенный Тан Ао беззаботно бродил повсюду и в волю наслаждался окружавшей его красотой. Все, что он видел, все, что он слышал, казалось ему прекрасным. Прекрасным настолько, что он любовался и не мог налюбоваться. И очень часто ему просто жалко было расстаться с каким-нибудь местом. У молодой же барышни теперь только одно на уме — как бы найти отца. И на сердце у нее очень тревожно. И все, на что она не посмотрит, все, что не услышит, все невольно наводит ее на тяжелые мысли о разлуке с отцом, о том, что он где-то на краю света скитается в одиночестве. Поэтому, как бы хороши ни были места, мимо которых мы проезжаем, для нее они становятся лишь источником безграничной печали. Помните, в древности говорили, «Сияние безоблачной луны всем зрячим доставляет наслаждение, но вор или грабитель его боится. Цветы и птицы тешат человека, но тот, чье сердце сражено тоской разлуки, и часто роняет слезы, глядя на них, и сердце его сжимается от боли». «Бывает, — продолжал Додзигун, — что чувство возникает при взгляде на красоту природы. Бывает же, наоборот, что под влиянием настроения так или иначе воспринимаются прелести природы. Все это порождается сердцем, душевным состоянием, и с этим ничего не поделать». «Ах, вот тут какие тонкости! — сказал Линь Джиян в ответ на рассуждение Додзигуна. — Ну что ж, попробую повлиять на племянницу». Как-то раз, когда Сяо Шань сидела на носу лодки и грустила, Линь Джиян подошел к ней и завел разговор. — Я еще в Линнане заметил, что ты собрала в дорогу книги. Вот теперь взяла бы их да почитала, чтоб рассеять скуку. А не хочешь читать? Так поговори с Ваньжу и Жохуа о словесности, о поэзии, они ведь тоже ничем не заняты. Имей в виду, что если мы все время будем идти при попутном ветре, то, может быть, ты еще и успеешь попасть на экзамены. Да и вообще в пути не следует думать о расстоянии. А то если, как это делаешь ты, целыми днями только и спрашивать, скоро ли мы доберемся, да все об одном этом и думать, то, пожалуй, год пути может показаться с десяток лет, а то и больше. — Да, вы, конечно, правы, — ответила Сяо Шань. — Но стоит только мне положить перед собой книгу, как я тотчас же засыпаю. А когда я просто так сижу и ничего не делаю, на душе у меня становится спокойнее. Вы, дядюшка, не беспокойтесь. Хоть я все время и думаю об одном и том же, но знаю, что путь дальний. Это меня ничуть не беспокоит, только бы удалось найти отца. А если для этого нам придется проплавать лишних 2, пусть даже 3 года, мне все равно. Конечно, если бы я сдала экзамены и попала в число награжденных за таланты, это принесло бы почет моим родителям. Но пока я не разыщу отца, разве могу я думать об этом? И вот еще что. Прошение о допущении к экзаменам надо подавать в 6-й луне будущего года. А к этому сроку, пусть даже и туда, и обратно нам будет благоприятствовать попутный ветер, все равно не поспеть вернуться домой. Линь Джияну нечего было возразить на доводы Сяо Шань, но все же время от времени он принимался уговаривать племянницу. О том, что произошло с нашими путешественниками дальше, мы узнаем из следующей главы. Глава 44. Юная странница ищет невестку в далеких восточных горах. Монахиня старая путницы в джонке гриб преподносит целебный. Итак, Линь Джиян беспокоит, чтобы Сяо Шань не заболела от тоски по отцу. Нет-нет, да и отвлекал ее каким-нибудь разговором и уговаривал не грустить. Часто он рассказывал ей о природе заморских стран, о том, какие там живут люди, что там растет и что производит. Сяо Шань с удовольствием слушала эти рассказы. В свое время она кое-что читала о заморских странах и так как в описании этих стран было много непостижимого, она не знала, чему верить, чему нет. А тут почти все, о чем ей рассказывал Линь Джиян, совпадало с тем, что было в древних книгах, и многие ее сомнения были таким образом рассеяны. Однако, хотя Линь Джиян не раз бывал за морем, но внимательно ко всему он не приглядывался, и познания его были не так уж велики, чтобы за дня в день отвечать на подробные расспросы Сяо Шань. Вскоре весь запас его знаний был исчерпан. Но на счастье рядом был До Цзюгун. Этот 80-летний старец много где побывал за свой век и много чего повидал. Он мог без конца рассказывать о далеких странах, об их природных красотах и о многом другом. Его-то и стал приглашать Линь Джиян, когда не знал, чем бы еще развлечь Сяо Шань. Рассказы До Цзюгуна увлекали не только Сяо Шань. Немало полезного узнавали из этих бесед и Вань Жу Джо Хуа. И таким образом, благодаря До Цзюгуну, никто на Джонке не ведал скуки. Беда только в том, что Сяо Шань, непривычная к качке и морским бурям, чувствительная к переменам погоды, вдруг заболела и слегла. Целый месяц она не могла подняться с постели. А когда поднялась, то была очень слаба, несмотря на то, что к ней вернулись и аппетит, и сон.